Глава 11. 29 октября 2012 года. 18:50. Гостиница 15th Life, 15-я линия Васильевского острова. Васильевский остров. Тот факт, что девушки найдены, никак не приблизил их к решению проблемы Марины с ее сообщениями от мертвой сокурсницы. Нев предложил устроить еще один общий мозговой штурм, заодно рассказать Саше и Лиле о зомби в подвале и о спасенных девушках. Войтах не был уверен, что очередное обсуждение всех известных фактов как-то им поможет, и подозревал, что Нев просто не хочет возвращаться в пустую квартиру. Сам он тоже знал это чувство и прекрасно его понимал, поэтому согласился. Ваня заявил, что тогда следует позаботиться об ужине, и что на этот раз их с Невом очередь составлять общее меню. Поэтому в отель Войтах вернулся один. Ночной администратор, которого они все уже хорошо знали, поздоровался с ними, как со старыми приятелями. Сообщил, что его подруга уже здесь, а ее брата пока нет. Войтах поблагодарил его, забрал свой ключ и поднялся на второй этаж. В голове у него крутилась дюжина разных мыслей, поэтому он не сразу заметил, что дверь в его номер приоткрыта. Это было странно. Войтах не сомневался, что запер ее перед уходом. Уборку в это время делать не должны были. Его рука сама собой потянулась к кобуре, висящей на ремне за спиной. Рукоятка пистолета удобно легла в ладонь, и палец снял предохранитель раньше, чем мозг успел осознать все эти действия. Войтах аккуратно толкнул дверь, но та предательски скрипнула. Тогда он толкнул ее увереннее и нос к носу столкнулся с Лилей, которая громко ойкнула, увидев его. «Войтах!» — воскликнула она. «Ты чего дверь не закрываешь? Я думала, ты здесь». «Я ее закрывал. Наверное». Он уже не был в этом так уверен. В отеле царила почти домашняя атмосфера. К тому же к понедельнику они снова остались единственными гостями, поэтому ни Войтах, ни остальные не запирали двери, когда выходили из номеров ненадолго. Может быть, он так расслабился, что забыл запереть дверь, даже покидая отель на несколько часов? Это было не похоже на него, но возможно. «А ты чего здесь?» — спросил он, убирая пистолет обратно в кобуру. «Хотела рассказать тебе, что смогла узнать». Лили несколько напряженно проследила за его движением. «Насчёт последней похищенной девушки. Источник Димы в полиции говорит, что маньяк, по всей видимости, выследил ее не в библиотеке, а в тайм-кафе». «Где?» — переспросил Войтах. Он уже прошел в номер, повесил куртку на спинку стула и открыл крышку ноутбука, с удовлетворением отмечая, что, по крайней мере, не забыл перед уходом выйти из своего сеанса, и теперь компьютер требовал введения пароля перед началом работы. «В тайм-кафе», — повторила Лиля, садясь на одну из кроватей. «Это такое популярное нынче среди молодежи место, где люди платят не за еду и напитки, а за проведенное время. Обычно там бесплатно дают чай и кофе с печеньками, полно всяких настольных игр, книг и есть Wi-Fi. Так что народ ходит туда пообщаться и поиграть, или просто посидеть, почитать, поработать. В общем, там тоже хватает и кресел, и столов, и книг. Похоже на читальный зал, но это совсем другое место». «Понятно», — кивнул Войтах. «Но это уже не имеет особого значения», — признался он. «Девушек нашли». «Да ладно! Где?» Войтах кратко рассказал ей обо всем случившемся, умолчав пока о встрече с зомби. Параллельно с этим он отправил Саше СМС с просьбой приехать к ним в отель и ввел пароль на своем ноутбуке. Первое, что бросилось ему в глаза, — это сообщение от директора в Скайпе. Тот достаточно лаконично, но весьма раздраженно, как казалось при прочтении, интересовался, куда Войтах пропал и почему от него так долго нет ответа. Пожалуй, следовало проинформировать его о промежуточном состоянии дел. Лиля хотела что-то спросить, но Войтах опередил ее. «Неф и Ваня пошли за едой. Саша тоже скоро подъедет. Давай отложим все вопросы на тот момент, когда мы соберемся вместе», — предложил он. «Честно говоря, мне нужно кое-что сделать». Он кивнул на ноутбук. «И не хочется по несколько раз все повторять». «Хорошо», — легко согласилась Лиля, поднимаясь с кровати. «Вместе так и вместе». «А что это у тебя?» — поинтересовалась она, коснувшись рукой его лица. «Тебя кто-то ударил?» Войтах тоже потрогал чуть припухшую губу. Ощущения были весьма болезненными. «Нет, это я сам ударился. Потом расскажу», — пообещал он. «Хорошо, буду ждать», — заверила Лиля, с сомнением глядя на него. Однако уже через секунду игриво улыбнулась, наклонилась к его лицу и легонько коснулась губами разбитого места. «Это чтобы лучше заживало», — проникновенно прокомментировала она, после чего, наконец, оставила его в одиночестве. Проводив ее взглядом, Войтах сел за ноутбук и попытался привести в порядок разбежавшиеся от поцелуя Лили мысли. Пока не собрались остальные, надо было все же отчитаться перед заказчиком. 29 октября 2012 года, 19:39. Запах запеченного сыра и помидоров, доносившийся со второго этажа маленького отеля, ясно давал понять, что в кухне на столе лежит коробка со свежей пиццей. Это было как никогда кстати. Сообщение от Войтаха снова застало Сашу на работе, с которой она никак не могла уйти. Поэтому в отель она приехала прямо из больницы. И, естественно, не поужинав. Наверху обнаружились только Ваня с Невом. Нев раскладывал по чашкам пакетики с чаем, Ваня возился с пиццей. «Привет!» — поздоровалась Саша, на ходу расстегивая куртку и разматывая шарф. «Дворжик сказал, у вас есть новости. Я приехала, как только смогла». Ваня посмотрел на часы. «Это довольно оперативно. Присаживайся». Лиля пошла за кофе, потому что пить эту растворимую бурду у нее больше нет сил, а чай ей тоже надоел. Дворжик вроде что-то колдует в своем номере, но, мне кажется, ему надоели мы. «Говорите за себя, Иван», — со сдержанной улыбкой заметил Нев. Саша непонимающе посмотрела на Нева, но спрашивать, что он имел в виду, не стала. Вместо этого она воспользовалась приглашением Вани, села на стул возле стола, только сейчас понимая, как сильно устала. Дежурство выдалось не из легких, поэтому она так сильно и задержалась в больнице. У Максима сегодня были какие-то дела до позднего вечера. Она надеялась приехать домой и проваляться пару часов на диване с книжкой, если их совещание закончится быстро. Она еще успеет воплотить свои планы в жизнь. «Сидоров, я сегодня побуду тобой», — со смешком заявила Саша, беря у него из коробки небольшой кусок пиццы. «Есть хочу, словно неделю только воду пила». «Так налегая никто не ограничивает», — Ваня откусил от своего куска. За спиной Саши хлопнула дверь номера. «Я смотрю, все в сборе». Войтах подошел к ним и сел за соседний столик, так как за тем, где сидели Ваня, Саша и Нев, уже не хватало места. «Лилия ушла за кофе», — проинформировал его Нев. «А что у тебя за новая важная информация?» Саша повернулась к Войтуху и вдруг заметила его разбитую губу. Она по привычке дернулась к нему, чтобы посмотреть поближе на предмет оказания помощи, но вовремя остановила себя. Судя по состоянию губы, случилось это не только что. А Войтах и так не слишком охотно принимал даже более серьезную помощь. Вряд ли ему было нужно, чтобы она прикладывала ему к лицу салфетку со льдом. «Кто это тебя так?» — поинтересовалась она. Войтах непроизвольно посмотрел на Ваню и поймал его чуть насмешливый взгляд. По всей видимости, тот был не против, если она расскажет, что произошло. Ударился. Неф едва слышно хмыкнул. От Саши не укрылся ни этот звук, ни обмен взглядами. Догадаться, что именно произошло, труда не составило. Тем более, что-то подобное давно напрашивалось. Правда, Саша была уверена, что все будет наоборот. Лицо разобьют именно в Ване за какую-нибудь издевку или очередное прозвище. «А дверь?» — не сдержалась она. «Все ли равно?» — чуть раздраженно ответил Войтах. От дальнейшего развития темы его спасли шаги на лестнице и появившаяся на этаже Лиля. Она несла в руках подставку с двумя картонными стаканчиками кофе. «О, Сашка приехала!» — обрадовалась она. «Значит, наконец узнаем все подробности чудесного спасения девчонок из плена маньяка». Лиля села за тот же столик, где сидел Войтах, и протянула второй стакан с кофе ему, очаровательно улыбаясь. «Я подумала, что ты тоже захочешь. С корицей, как ты любишь». Ваня хмуро посмотрел на сестру, перевел предупреждающий взгляд на Войтуха, но тот либо ничего не заметил, либо проигнорировал. «Что ты сказала?» Саша, мгновенно забыв и о Сидорове с дворжиком, и о пицце, повернулась к Лиле. «Девчонок нашли?» «Ну да», — та растерянно посмотрела на мужчин. «Я так поняла, ребята их и нашли?» «Не совсем», — поправил Нев. «Мы просто нашли дом, в подвале которого некромант их держал. Самих девушек нашел этот следователь, Дементьев». «А как вы поняли, что они там?» — поинтересовалась Лиля. «Мы не поняли, что они там. Мы просто увидели там некроманта», — пояснил Ваня. «Вообще-то мы не уверены, что это был он», — вставил Нев. «Но, скорее всего». «На дом нам указал наш старый знакомый бомж по кличке Сизый. Я позвонил Дементьеву, потому что в подвале мы натолкнулись на 5 вполне себе настоящих зомби». Войтах снял крышку со стакана и сделал глоток кофе, после чего одобрительно кивнул и улыбнулся Лиле. Потом он повернулся к Саше. При жизни они были бомжами. «Девушки живы?» Первым делом поинтересовалась та, хотя в ее голове одновременно родились тысячи вопросов. «Да, с ними все в порядке». Войтых посмотрел на нее поверх своего стакана. «Я сказал про зомби, а тебя заинтересовало только это?» «Это интересовало меня больше всего», — спокойно кивнула Саша, поймав его взгляд. «А теперь подробнее про зомби». Она едва заметно улыбнулась. «И желательно по порядку, потому что я не поняла, что там у вас произошло. Когда вы все рассказываете одновременно, черт ногу сломит». «Да что тут рассказывать?» Ваня усмехнулся. «Пошли мы в этот дом, полазили по этажам. Жуть, я вам скажу, та еще. Особенно не по себе мне стало, когда мы там расчлененные тела нашли. А потом мы полезли в подвал, в лучших традициях плохих ужастиков. Там увидели мужика какого-то. Дворжик его окликнул, но тот сбежал. Мы его не нашли. Зато нашли пятерых других мужиков, которые выглядели так, как будто уже начали разлагаться. Ну, наш бравый пан-атаман одному из них бошку-то продырявил. Тот сначала упал, а потом, прикиньте, встал и пошел. Вот прям с дыркой и с пулей в голове. Мы, конечно, бежать. Загнали они нас в угол, в общем». Он прервался, чтобы снова откусить пиццы и прожевать ее. «Жуть какая!» Лиля посмотрела на Войтыха и Нева, словно ожидая услышать от них опровержение или подтверждение словам брата, но оба ни на кого не смотрели. Саша тоже недоверчиво поглядывала то на Ваню, то на Нева с Войтыхом. Она понимала, что Ваня скептик похлеще неё, не стал бы такое рассказывать, если бы не видел своими глазами. Может, Войтых все таки был прав? И если заигрываешь с аномальным, стоит прислушиваться к фактам, а не к собственной вере. А факты уже давно были весьма недвусмысленными. «И что дальше?» — осторожно спросила она. «А дальше было самое интересное». Ваня тоже посмотрел на Нева, но тот упорно размешивал в чае давно растворившийся сахар и пристально следил за этим процессом. У дворжика появился поганый план, по которому он собирался отстреливать зомбаков, пока у него не кончились бы патроны. А последним он собирался застрелиться сам, чтобы те не разорвали его еще живого. Саша вздохнула и покачала головой, всем своим видом выражая отношение к плану Войтыха. Это было то, во что она безоговорочно поверила. Лиля тоже бросила на него весьма красноречивый взгляд, но никак не прокомментировала услышанное. «Но тут нас всех удивил Неф», — продолжал между тем Ваня. «Кстати, Неф, не расскажете нам, что это было?» Неф вытащил из кружки ложку и положил ее на салфетку, после чего сделал глоток чая и посмотрел на Ваню. «Это своего рода сдерживание. Зомби подчиняются только тому, кто их создал. Но более сильный некромант способен перехватить контроль. В зависимости от его силы это может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Особенно сильный некромант может даже заставить чужих зомби выполнять свою волю. Меня хватило только на удерживание в течение 30 секунд». Он опустил взгляд и снова поднес кружку к губам. В комнате повисла полная тишина. Все четверо молча уставились на Нева. На лицах Саши и Вани читалось такое неподдельное изумление, словно Нев только что из скромного заики превратился в черта с рогами и хвостом. Впрочем, как-то так примерно они это и представили. И если Ваня хотя бы видел своими глазами, как Нев что-то сделал с зомби, то для Саши это стало еще большим сюрпризом, чем само существование восставших из мертвых бомжей. Лица Войтыха и Лили были не такими выразительными, но на них тоже можно было прочесть удивление. «Более сильный некромант?» — переспросил Ваня. «Вы чего? Хотите сказать, что тоже балуетесь подобной хренью?» «Такими вещами не балуются», — возразил Нев, слегка заикаясь. «И на самом деле я никогда ничего такого не пробовал сделать. Но я изучал теорию. Я уже лет 10 увлекаюсь оккультизмом, но никогда не пытался...» Он вздохнул. «В общем, я просто попробовал применить одну из формул подчинения. Думаю, она сработала только потому, что я был очень испуган». Войтых поставил стакан с кофе на стол. На мгновение он словно снова оказался в старой заброшенной и потерянной посреди тайги деревни. Он помнил выражение лица и взгляд пожилого целителя. Его голос звучал у него в ушах. «Будь осторожен с тем из вас, кто самый старший. он не так прост, как кажется даже самому себе. Пожалуй, за полгода эти слова впервые обрели для Войтаха какой-то смысл. «Что ж, как бы там ни было», — вслух сказал он, отвечая то ли Неву, то ли целителю. «Я рад, что у вас получилось, потому что на самом деле я совершенно не тороплюсь на тот свет. Только при каждом удобном случае наставляешь на себя пистолет». Саша сказала это так тихо, что услышал только сидящий рядом Ваня. «А три первые девушки?» — уже громче спросила она. «Они тоже там были?» «Их мы не видели». Ваня покачал головой. А когда приехала полиция, в подвале уже не было ни некроманта, ни его зомби. Добавил Войтых. Если три первые девушки там и были, то он увёл их с собой. В комнате повисла небольшая пауза. Каждый обдумывал только что услышанные факты и переваривал новую, далеко не самую обычную информацию. «Однако это не приближает нас к разгадке того, зачем мы сюда приехали. Каким образом Лена пишет Марине?» Наконец прервала молчание Лиля, поставив на стол пустой стаканчик и посмотрела на своих товарищей. «Может, у неё был доступ к компьютеру?» — предположила Саша. Ваня, уже снова набивший рот пиццей, активно замотал головой и протестующе замычал. Подняв указательный палец вверх, он быстро прожевал, а потом назидательно пояснил. «Я уже говорил. Абсолютно исключено, что сообщения в Скайп приходили Марине с другого компьютера. Никакого подключения к сети не было. Я это в последний раз проверил очень хорошо». «Да и, как правило, поднятые некромантом тела — это всего лишь куклы-марионетки», — добавил Неф. «Они не обладают ни собственной волей, ни разумом, если уж на то пошло. В них нет той личности, которой они были при жизни, даже её крохотных следов». «А что происходит с сознанием при этом?» — поинтересовался Войтых. «С духом, душой. Называйте, как хотите». Неф пожал плечами. «Есть разные предположения. В основном считается, что если некромант не призывал духа, а только поднял тело, то дух этот отправляется туда, куда ему положено». «Что, если он не отправился?» — продолжал спрашивать Войтых. «Если действия над телом помешали ему упокоиться?» «Тогда мы имеем дело с классическим явлением духа». Неф снял свои очки и достал из кармана носовой платок, чтобы протереть их. «Но это явление не визуальное». «И что нам делать в этом случае?» — поинтересовалась Саша. «Как что?» Ваня удивлённо посмотрел на неё, словно она спросила самую большую глупость в мире. «Делегируем Витька в Хакасию». Он бросил на Войтуха насмешливый взгляд. «Пусть привезёт своего знакомого целителя. Дорогу он знает, правила игры тоже». Войтых был вынужден снова прибегнуть к проверенному способу самоконтроля. Прикрыть глаза и сосчитать до 10. Впрочем, на этот раз он ему не помог, поскольку раздражение из его голоса никуда не делось, когда он ответил Ване. «Полагаю, в данном случае будет достаточно найти некроманта и девушек и как-то заставить его упокоить их обратно». Ваня довольно ухмыльнулся. Ему наконец-то удалось вывести из себя невозмутимого чеха. Кто бы ему сказал раньше, что для этого всего лишь нужно съездить тому по морде, он бы давно это сделал. «Думаю, у полиции больше зацепок и больше шансов найти некроманта, раз теперь известно то место, где он держал своих жертв», — сказала тем временем Саша. «Тем более мёртвые бомжи — не совсем та компания, с которой можно бесследно исчезнуть». Лиля на мгновение задумалась, а затем повернулась к Неву. «А если с некромантом что-то случится, вы можете сами упокоить этих девушек?» «Смотря что вы имеете в виду под словом «что-то», — ответил тот. «Если некромант умрёт, то все поднятые им тела упокоятся сами собой. Всё держится только на его воле. Если вы имеете в виду, что он исчезнет, то я ничего не смогу сделать. Скорее всего. Я могу, конечно, более подробно изучить этот вопрос. Теоретически, надо разрушить их связь. Как бы обрезать нити, если можно так выразиться. Но я не знаю, как это сделать». «Короче, Витёк, новые вводные». Ваня, наконец, доел пиццу и откинулся на спинку стула, по-прежнему насмешливо поглядывая на Войтыха. «Увидишь в следующий раз этого чувака, сразу стреляй в голову ему. Не трать пули на зомби». «Если надо будет, я так и сделаю», — неожиданно спокойно пообещал Войтых. Лиля удивлённо посмотрела на него. «Ты же сейчас пошутил, да?» Все остальные тоже уставились на Войтыха. «Тебя посадят», — осторожно заметила Саша. «Это если поймают, а потом докажут», — возразил тот. «Но даже если и так, что с того?» «Знаешь, дворжик, у тебя какая-то ущербная система ценностей», — задумчиво заметил Ваня, став вдруг серьезным. «Ты за мертвых в любую петлю готов голову сунуть. Кажется, ты за живых так не переживаешь». «А за живых и без меня найдется кому переживать». Войтых бросил хмурый взгляд на Сашу. Та поймала этот взгляд и неожиданно покраснела. Лиля придвинулась к Войтуху ближе, накрыла его руку своей ладонью. «Тогда я надеюсь, что его пристрелят к чертовой матери при задержании», — сказала она. «Потому что вариант «что с того?» меня не устраивает». Войтых мягко высвободил свою руку и встал якобы для того, чтобы выбросить в мусорное ведро их опустевшие стаканчики из-под кофе. «Все эти разговоры преждевременные», — заметил он. «Сначала его надо найти». «И как нам это сделать?» Ваня проводил его хмурым взглядом. «Думаю, этим и занимается полиция в данный момент», — заметила Саша. «А что так?» Лиля вдруг прищурилась и посмотрела на нее. Было похоже, что раздражение Войтаха постепенно передалось и ей. «Ты нам тут такую истерику закатила, когда Войтах сказал, что поиски девушек — работа полиции. А теперь сама так же считаешь? Так ведь я только за живых переживаю», — сарказмом ответила Саша. «А их уже нашли?» «Да, поэтому даже самые неравнодушные могут успокоиться», — в тон ей заметил Войтах, чем очередной раз всех удивил. Подобная саркастичность была не в его стиле. «Ведь что умерло, то умерло. Дальше уже ничего не имеет значения. Главное — продолжать себя в этом и убеждать, даже если собственный опыт говорит другое. Так ведь проще жить». На кухне повисла тишина. Даже Ваня не нашелся, что сказать. Три растерянных взгляда перешли с Войтаха на Сашу. Все понимали, что здесь и сейчас продолжается какой-то разговор, который начался в другое время и в другом месте. Саша почувствовала, как задрожали руки. Усталость сменилась раздражением, и ей почему-то стало трудно контролировать себя. Она не собиралась снова извиняться за те свои слова. Впрочем, ей было уже понятно, что ему не нужны ее извинения. «Откуда тебе знать, Войтах, в чем и как я себя убеждаю?» — резко спросила она. «Или тебе, в отличие от других, можно давать оценку действиям и чувствам окружающих тебя людей?» «В отличие от других, я хотя бы формирую эту оценку, опираясь на логику и данные, которые эти другие мне сами и сообщили, а не на собственные эмоции и сведения, которые выяснились у них за спиной и против их воли». Здравый смысл подсказывал Саше, что ей лучше перевести все в шутку, пока она не наговорила того, о чем потом снова пожалеет. Но раздражение, быстрой волной поднимающееся все выше, не оставляло возможности промолчать. «Ну, врежь Ване за то, что он нам это рассказал», — предложила она, вставая из-за стола. «И продолжай оправдывать себя тем, что ты всегда поступаешь правильно и логично, как робот, в которого заложена программа». «Ребят, вы чего?» — неуверенно подала голос Лиля, глядя то на Войтаха, то на Сашу. «Не ссорьтесь». «Да мы не ссоримся». Войтах привалился спиной к стене и скрестил руки на груди. «В мою программу ссоры не заложены». Он продолжал смотреть на Сашу с вызовом, хотя понимал, что ему следует извиниться и сгладить эту ситуацию, если он хочет сохранить состав команды. Но почему-то так этого и не сделал. «Как не заложены в нее достаточно высокие моральные принципы. Но я, по крайней мере, не вру самому себе». Саша сняла со спинки стула куртку, под взглядами друзей медленно надела ее, застегнула, замотала вокруг шеи шарф. «Знаешь, Войтах, тебе я тоже соврала», — внезапно спокойно сказала она, глядя ему в глаза. «Когда сказала, что ты не сможешь заставить меня уйти. Ты смог». Также спокойно она перекинула через плечо сумку и спустилась вниз по лестнице. На всем втором этаже было тихо до тех пор, пока на первом не послышался писк, сопровождающий открывание магнитного замка, и приглушенное клацанье, означавшее, что дверь снова закрылась. Войтах оттолкнулся от стены и уже хотел последовать за Сашей, чтобы догнать и все таки извиниться. Но в этот момент зазвонил его телефон. «Алло?» Откликнулся он так спокойно, как будто ничего не произошло. «Дворжик, нужны твои скрытые ресурсы, какими бы они ни были», — не здороваясь, заявил Дементьев. «Одна из девушек помогла нам составить фоторобот-похитителя. Мы уже рассылаем его по отделениям и в прессу. Но я хотел бы, чтобы ты тоже взглянул. Вдруг ты сможешь найти его раньше». «Да, присылай», — согласился Войтах еще более отстраненно. «В моем отеле наверняка есть факс». «Да, я уже даже нашел номер. Ты только сходи к администратору его забрать, чтобы не потеряли». «Сейчас спущусь», — пообещал Войтах. Пока он разговаривал, Ваня успел подняться со своего места и теперь привычно смотрел на него сверху вниз. «Если не хочешь, чтобы Сашка ушла насовсем, лучше догони ее и извинись». И вот он был не похож на дружеский совет. «Звонил Дементьев», — объявил Войтах вместо ответа. «У полиции есть фоторобот похитителя. Он сейчас пришлет его по факсу». Он повернулся и сделал несколько шагов в сторону лестницы. Уже оказавшись на первой ступеньке, он снова повернулся к Ване и, наконец, прокомментировал. «Может быть, ей лучше уйти насовсем? По многим причинам». Ваня несколько секунд молча смотрел на него, затем покачал головой. «Она не сказала тебе ни слова неправды. Особенно про роботов и программы». Он повернулся к оставшимся на своих местах Лили и Неву. «Что застыли? Айда смотреть на нашего некроманта. Страна должна знать своих героев в лицо». Войтых повернулся, как никогда напоминая того самого робота, и спустился вниз к стойке администратора. Остальные последовали за ним. «Мне должны были прислать факс». Глядя на аппарат, который как раз был занят распечатыванием фоторобота, сказал он. «Да-да», — бодро ответил администратор, указав туда же, куда Войтых и так смотрел. «Он уже лезет». Войтых кивнул и замер в ожидании факса, заставляя себя не поворачивать голову в сторону двери. Идти за Сашей все равно было поздно. Она за это время наверняка успела уехать. Он чувствовал на себе косые взгляды Лили и Нева, но старательно игнорировал их. «Ну что там?» — поинтересовался Ваня, когда мерное жужжание факса наконец стихло. Лиля первая взяла распечатанный рисунок. Как все фотороботы, он мало походил на настоящего человека. Было в чертах лица что-то грубое, словно высеченное из камня. Но она все равно его узнала. «Я его знаю!» — изумленно ухнула она, все еще глядя на рисунок. «Войтых, ты тоже?» Она протянула ему листок. Тот с сомнением посмотрел на изображение, не сразу узнавая лицо, которое он видел всего один раз и очень недолго. «Я его тоже знаю», — мрачно заметил Неф, заглядывая через плечо Войтыха в распечатку. «Кажется, мы все его знаем», — хмыкнул Ваня. «Только мне интересно, откуда вы его знаете?» «Это сотрудник архива», — пояснила Лиля. «Мы у него пытались выяснить, кто похоронен под тем могильным камнем на Смоленском кладбище, где мы нашли символ». «И именно он рассказывал мне о значении символа за день до этого», — уточнил Неф. «Мы с ним созванивались по скайпу. Я запомнил его лицо. Теперь понятно, почему он так больше и не связался со мной». Он посмотрел на Лилю и Войтаха. «Ваше появление в архиве, должно быть, его насторожило». «А я знаю, где он живет, радостно заявил Ваня. «Он живет в том же доме, что и Марина. Я видел его в тот день, когда мы с Дворжиком в первый раз к ней пришли. Он поднимался по лестнице». Войтах вспомнил свои ощущения в свой первый визит к Марине. Зудящее чувство в затылке, которое потом повторилось в архиве и в подвале. Причиной тому не был чей-то взгляд, как он тогда решил. Оказывается, так он реагировал на близость некроманта. Значит, и тогда на кладбище некромант тоже был рядом. «Я готов поспорить, что живет он напротив Марины. Я каким-то образом его чувствую», — озвучил он свою догадку. «Только я до сих пор не знал, что это я его так чувствую». «Обалдеть!» — выдохнула Лиля. «Мы все его видели, и теперь многое сходится, так?» Войтых кивнул, набирая номер Дементьева. «Ты был прав», — сообщил он в трубку, как только на другом конце ответили. «Мы знаем твоего маньяка». 29 октября 2012 года. 23:10. «Его здесь нет. Возможно, он вообще больше дома не появится. Я оставил во дворе машину с парой сотрудников. Они будут присматривать за домом на случай, если он все-таки вернется. Но это может быть надолго. Я объявил его в розыск. Все выезды с острова проверяются. Если он еще не успел уехать, то уже не проскочит. Но если заляжет где-то на дно...» После слов о том, что полиция не нашла опознанного ими маньяка, Войтых почти перестал слушать, что говорил телефон голосом Дементьева. Он лежал в своем номере, разглядывая потолок и думая о том, как ему теперь искать этого парня и его мертвую свиту. «Свое уютное местечко в подвале он тоже вряд ли теперь посетит», — продолжал Дементьев. «Как думаешь, где еще он может быть?» «Я бы искал его рядом с кладбищем», — бесцветным голосом предположил Войтах. «Тем же самым или другим. Ему нужно где-то подпитывать своих мертвых слуг и жен». «Мертвых слуг и жен?» — переспросил Дементьев. «Да он у тебя просто граф Дракула». «Не совсем», — вздохнул Войтах. «Ладно, свое мнение я тебе сказал, поступай с ним как хочешь. Держи меня в курсе, если не сложно. Я сообщу тебе, если что-то узнаю». Войтах нажал на отбой и закрыл глаза. Это расследование вымотало его. Хотя часовая стрелка лишь недавно миновала цифру 11, он чувствовал себя так, как будто не спал сутки. Выматывали и видения, и чрезмерное эмоциональное общение с членами его небольшой группы, и странное сотрудничество с Дементьевым. Ему надоел этот маленький отель, неудобная подушка, растворимый кофе, дурацкий комментарий Сидорова, неуемный флирт Лилии и ссоры с Сашей. Впрочем, от последнего он, очевидно, был теперь избавлен навсегда. Но почему-то его это совершенно не радовало. Телефон снова зазвонил. На дисплее высветился незнакомый, но определенно какой-то местный номер. «Да». «Войтах, добрый вечер». Голос в трубке показался ему смутно знакомым. «Это Максим. Рейхард». От неожиданности Войтах сел на кровати. «Добрый вечер», — настороженно ответил он. «Что-то случилось?» Максим явно растерялся. «Нет. Просто хотел спросить. Саша с вами? Я приехал домой полчаса назад, а ее нет, и телефон не отвечает. Вечером она говорила, что едет к вам в отель». «Ее здесь нет», — ответил Войтах с нарастающей тревогой. «Она уехала часа два назад». «Да? Ну ладно. Может, поехала к родителям или друзьям? Попробую позвонить тем, чьи номера знаю. Ваши нашел у нее в электронной почте. Вряд ли мне так повезет с остальными». «Она не говорила, куда собирается?» «Нет, она...» Войтах осекся, не сумев правильно сформулировать. «Она ничего не говорила. Я был уверен, что она поехала домой». «Ладно, извините». Через короткую паузу отозвался Максим. «Когда дело касается Саши, у меня вечно включается инстинкт старшего брата, который не успел встретить ее у метро». «Спокойной ночи». «Спокойной». Эхом повторил Войтах. Некоторое время он просто сидел и смотрел на свой телефон. Потом нашел в памяти Сашин номер и вызвал его. Механический голос сообщил ему, что абонент в данный момент недоступен. Войтах повторил процедуру пару раз, но результат остался тем же. «Куда ты делась?» — пробормотал он, чувствуя, что какой-то инстинкт моментально проснулся и у него. Но он сомневался, что это был инстинкт старшего брата. Он встал и нервно прошелся по комнате, пытаясь понять, что стоит сейчас сделать. В отличие от Максима, он никому не мог позвонить. Да и ему никто не позвонит, даже если Саша найдется. Войтах посмотрел на часы, чтобы понять, когда будет уместно перезвонить Максиму самому. Оказалось, что прошло всего 10 минут. Войтах еще раз прошелся по комнате и снова набрал Сашин номер. «Но так, отповесми, просим». «Ну же, ответь мне. Пожалуйста». Успел прошептать он, прежде чем снова услышать механический голос. «Крутцы!» «Чёрт!» Он снова нажал на отбой и вышел из номера. Сидоров и Неф все еще сидели на кухне, о чем то болтая. Кажется, Иван продолжал доставать своего старшего товарища вопросами о его некроманских возможностях. Увидев Войтаха, он тут же переключил свое внимание на него. «О! Ну что там, Дементьев? Поймал маньяка? Зомби нашел? «Что?» Войтах не сразу понял, о чем он спрашивает, потом рассеянно покачал головой. «Нет, его там не было». «А ты чего такой странный?» «Неф, вы еще не уходите?» Вместо ответа поинтересовался Войтах. «Да я уже собирался», — признался тот. «А что?» «Я хотел попросить вас». Договорить он не успел, поскольку снова зазвонил его телефон. Это опять был Максим, но теперь голос его звучал уже несколько настороженно. «Когда, вы говорите, она уехала?» Без предисловий спросил он. «Около 2 часов назад», — повторил Войтах. «Ее нет ни у родителей, ни у самых близких друзей, кому я дозвонился. И если верить данным GPS, ее машина стоит рядом с вашим отелем. Теперь я хочу спросить. Что-то случилось?» «Пока не знаю», — ответил Войтах, спускаясь по лестнице. «Я сейчас проверю и перезвоню вам». Остальные следовали за ним по пятам, правильно сопоставив выражение его лица с упоминанием времени, когда примерно из отеля ушла Саша. «Войтах, что случилось?» — на ходу спросила Лиля. «Что-то с Сашей? Кто это был?» «Это был ее муж», — коротко сообщил Войтых, выходя на улицу, как был без куртки. Саша навернулась домой. Он говорит, что ее машина еще здесь. «Лилька, останься внутри», — велел Ваня, но сестра, как обычно, его не послушалась. Кроме Нева, чье пальто висело на стуле рядом с его местом, верхнюю одежду никто не захватил, поэтому тот накинул его на плечи Лили, чтобы она не замерзла. Выйдя из подворотни, они обнаружили хорошо знакомую им коричневую Ауди, припаркованную в нескольких метрах. Под дворником на лобовом стекле была прикреплена какая-то бумажка. Войтых добрался до машины первым и вытащил сложенный вдвое листок. «Вы лишили меня моих невест. За это я отдам вас на растерзание моим женам. Одного за другим. Начну с этой. Попробуйте меня остановить». «Твою мать!» Громко выругался Ваня, прочитав записку из-за плеча Войтыха. «Что там?» — испуганно спросила Лиля. Ей за широкими спинами мужчин ничего не было видно. «Он забрал Сашу». Гораздо спокойнее, чем сам от себя мог ожидать, констатировал Войтых. «Наш маньяк-некромант». Он протянул записку Лиле и Неву. «Молодец, Витёк! Поздравляю!» Ваня хлопнул его по плечу, пока сестра и Нев читали записку. «Я здесь при чём?» Все так же спокойно спросил Войтых. «Нет, и, конечно, ни при чем. Сашка сама психанула и ушла одна». «Ваня!» — осадила его Лиля, протягивая записку обратно Войтыху. «Теперь это не важно. Что будем делать?» «Что делать?» — переспросил Ваня. «Дементьеву звонить, я полагаю. Он же мент». «Он нам очень поможет, учитывая, что он понятия не имеет, где искать маньяка», — огрызнулся Войтых. «Без нас он бы даже похищенных девушек не нашел. «Он спрашивает, попытаемся ли мы ему помешать», — заметил Неф, указывая на записку в своих руках. «Но не говорит, где и как мы можем это сделать». «Ему нравится, когда люди чувствуют себя беспомощными», — пояснила Лиля. «Дескать, смотрите, вы могли ее спасти, но не спасли». «Хорошо. Ваше предложение». Ваня сложил руки на груди. Войтых ничего не успел ответить, поскольку его телефон снова зазвонил. «Это опять был Максим». Судя по шумовому фону, на этот раз он звонил не из помещения, а из машины. «Ауди действительно здесь», — сразу сообщил ему Войтых. «Саши нет». «Я минут через пять подъеду», — ответил Максим. «У вас есть предположение, куда она делась?» «Хуже. Мы точно знаем, куда она делась. Только это нам не поможет». Несколько секунд в трубке было слышно только тяжелое дыхание. «Я сейчас подъеду», — наконец повторил Максим. Пока Войтых разговаривал по телефону, Лиля заметила под своими ногами маленький темный предмет, оказавшийся при ближайшем рассмотрении ключом с брелоком. «Что это?» — поинтересовался Ваня, увидев, как сестра что-то поднимает с земли. Лиля нажала на кнопку на брелоке, и Ауди два раза моргнула фарами. «Сашкины ключи». «Значит, он забрал ее прямо отсюда». Неф изо всех сил старался не дрожать. Ваня и Войтых словно не чувствовали холода, и ему было немного неловко, но Лиля все равно это заметила. «Пойдемте в отель», — предложила она. «Вы замерзнете». Мужчины молча согласились. Максим приехал очень быстро. Несмотря на то, что они с Сашей жили недалеко, за такое короткое время добраться до отеля было сложно. Ему пришлось здорово нарушить скоростной режим и даже проехать несколько светофоров на красный свет, хотя никогда раньше он себе такого не позволял. «Где она?» — спросил он, влетая в холл отеля. «Тише», — велел Войтых, покосившись на администратора. «Давайте наверх поднимемся». На втором этаже он протянул Максиму записку. «По всей видимости, ее похитил тот маньяк, в дело которого мы оказались втянуты». Максим быстро прочел записку и одарил Войтыха тяжелым взглядом. «Какого чёрта?» — сквозь зубы прошипел он. «Что значит «отдам на растерзание»?» «В каком смысле?» «В прямом», — буркнул Ваня. «Неважно, в каком это смысле». Войтых поднял руку, предупреждая новые вопросы. «Важно, что он ее убьет, если мы не найдем ее. Максим глубоко вдохнул, подавляя в себе желание заорать на Чеха. И за то, что тот втянул Сашу во все это, и за его спокойный тон, и за невозмутимый вид. «Скажи мне, что ты знаешь. Где ее искать?» Тем не менее, с угрозой в голосе произнес он. «Я не уверен». Войтых нахмурился и еще раз посмотрел на записку. «Но я могу предположить только одно место. Лютеранское кладбище». «Почему оно? Там же сейчас рядом полиция», — засомневался Ваня. «Потому что оно для него имеет значение. Потому что он как-то водил туда своих...» Войтых бросил быстрый взгляд на Максима. «Своих жертв и сообщников. Возможно, знает, как туда пройти незамеченным. А главное то...» Он поднял записку вверх. «Что он хочет нас видеть? Он не называет место, значит, мы должны догадаться. Какие еще могут быть варианты?» Максим не имел понятия о том, какую роль во всей этой истории играло старое кладбище. Саша упустила эту деталь в своих рассказах, но он не собирался терять время на дополнительные вопросы. «Тогда поехали!» — отозвался он уже почти на лестнице. Ваня проследил за ним взглядом и придержал Войтыха, уже шагнувшего следом за плечо. «А если это ловушка?» «Нет, Иван, не если», — поправил его Войтых. «Это совершенно точно ловушка. Лиль, останься здесь», — попросил Ваня сестру, но та только раздраженно дернула плечом. «Вот еще! И она первой устремилась за Максимом. К воротам кладбища они подъехали всего 5 минут спустя. В такой поздний час и без того всегда свободная улица оказалась совершенно пуста. Даже на автозаправке никого не было. По другую сторону протекающей рядом речки Смоленки слышались голоса людей и шум редких автомобилей, но рядом с кладбищем стояла почти осязаемая тишина. Ворота оказались закрыты. «Странно», — пробормотал Войтых, коснувшись замка. «Ты уверен, что они там?» Максим тоже непонимающе смотрел на запертые ворота, а затем поднял голову вверх. Довольно острые на вид зубцы не оставляли шансов перелезть через забор. И тем более перетащить через него девушку, находящуюся без сознания. А в том, что Саша не далась бы просто так, если бы могла сопротивляться, он не сомневался. Туда черта с два попадешь. Даже если у некроманта нет ключей, он мог попасть на кладбище через ту же дурку в заборе, что и Сашка с дворжиком на днях, — предположил Ваня. Максим одарил Войтыха мрачным взглядом. Открывающиеся факты, мягко говоря, его не радовали. Пожалуй, только сейчас он в полной мере начал понимать, в какое опасное дело ввязалась его бестолковая жена чуть больше полугода назад, ответив на письмо знакомого с форума. «Попасть-то он мог», — согласился Войтых. «Но я был уверен, что он оставит для нас двери открытыми. Ладно, идемте». Он поманил остальных за собой. Они миновали уже хорошо знакомую заправку, потом вслед за забором повернули за угол и нашли нужное место. Войтых пролез в дыру первым, и пока другие следовали его примеру, достал из кобуры пистолет. «Очень ценно», — язвительно хмыкнул Ваня, увидев это. «Лилька, держись позади и чуть что беги к дыре, поняла? Потому что толку с этого пистолета, как с козла молока». Предупредил он сестру, но та даже не услышала. «И где они здесь могут быть?» Поинтересовался Максим, оглядываясь по сторонам. На кладбище не горел ни один фонарь. До того места, где они стояли, еще дотягивался свет от улицы, проходящей рядом с кладбищем, а чуть глубже царила кромешная темнота. Найти здесь кого-либо казалось весьма проблематичным. «Тише», — велел Войтых одновременно всем. «Кладбище не такое большое. Обойдем все». Он двинулся вперед по тропинке, прислушиваясь к каждому шороху и надеясь, что глаза скоро привыкнут к темноте. «Надо было позвонить Дементьеву», — запоздало заметил Неф. «Хорошая мысль приходит опосля», — проворчал Ваня. Они старались не шуметь, но все равно то спотыкались, то умудрялись пнуть ногой какую-нибудь бутылку с грохотом, отлетавшую в сторону. Кладбище отвечало тишиной. «Здесь никого нет», — через какое-то время констатировала Лиля, когда они очередной раз оказались на главной дорожке, у той самой скамейки, где несколько часов назад Ваня разбил Войтыху губу. Максим молча достал телефон и снова набрал номер Саши. Он и сам не мог бы внятно сказать, на что надеялся. Записка под дворником и ключи, которые Лиля нашла возле машины, не оставляли шансов на то, что все это какое-то недоразумение, что Саша просто встретила какую-нибудь свою подружку и заболталась с ней в кафе, не заметив, как выключился телефон. Абонент все еще был недоступен. «Все, поиграли и хватит», — резко сказал он, пряча телефон обратно в карман куртки. «Давай мне записку». Максим протянул руку Войтыху. «Я еду в полицию. Пусть этим займутся профессионалы». «Они нам не помогут». Войтых почему-то полностью утратил веру в компетентность полиции, когда речь зашла о жизни Саши. «Этот человек должен быть где-то рядом», — добавил он, снова перечитав содержимое записки. «Просто мы немного поторопились. Надо думать дальше». «Куда он мог пойти?» «Архив?» — неуверенно предположила Лиля. «Его квартиру стерегут, он наверняка это понимает. В подвал свой тоже не сунется, а в архиве и днём народу не было. Ночью там точно для него безопасно. и ориентируется он в нем гораздо лучше нас. Может, как следует подготовиться». «Архив за пределами острова», — возразил Неф. «Не думаю, что он сможет туда добраться, если полиция его ищет. Они ждут его на всех мостах. Едва ли он рискнет. «Значит, он должен быть где-то на острове». Войтых посмотрел на Нева и Максима. «Я плохо знаю город. Где здесь можно спрятаться?» «Да здесь полно заброшенных зданий», — ответил Максим. «Мы до второго пришествия будем каждое обыскивать. Это как на кофейной гуще гадать». Войтых посмотрел на Максима так, словно тот указал ему на какую-то очевидную деталь, которую он сам до сих пор не замечал. «Я могу найти ее. Удивленно пробормотал он, все еще не понимая, как это сразу не пришло ему в голову. «То есть я могу попытаться. Я не уверен, что у меня получится. Я делал это только один раз». И после того раза ему было так плохо, что Саша перепугалась до смерти, собираясь ввести его в больницу, и заставила пообещать, что он не будет пробовать это повторять без ее присутствия. Похоже, ему придется нарушить свое обещание. Войтых сел на скамейку, здраво рассудив, что лучше ему лишний раз не падать с высоты своего роста. Продолжая вертеть записку в руках, он попытался сосредоточиться на том моменте, когда Саша еще была в отеле. «Тебе я тоже соврала, когда сказала, что ты не сможешь заставить меня уйти». «Ты смог». Она сбежала вниз по ступенькам. Войтых попытался мысленно проследить за ней, как будто он действительно пошел следом. Лиля, Ваня и Неф остановились чуть подальше и старались не издавать шума, чтобы не помешать ему. Максим же стоял рядом, сверляя его внимательным взглядом. Ему было достаточно известно, чтобы понять, что Войтых пытается вызвать у себя видение и знать, как сильно он рискует при этом. Но в данный момент Максиму было все равно. Войтыха он видел второй раз в жизни, и ему было плевать и на него самого, и на его здоровье. Он не лгал, когда говорил про инстинкт старшего брата. Много лет назад он часто встречал Сашу у метро, когда она поздно возвращалась из лицея, а ее родители задерживались на работе. И с тех пор он привык чувствовать ответственность за свою маленькую соседку. Соседка выросла, из ребенка превратилась во взрослую женщину, ставшую его женой, а ответственность за нее никуда не делась. Минуты шли, а на взгляд Максима совершенно ничего не происходило. Он едва сдерживал себя от того, чтобы не поторопить Войтыха. Но все остальные напряженно молчали, поэтому он тоже молчал. В этот раз Войтых знал, чего ждать, и даже ожидал худшего. Но боль, пронизывающая голову от глазницы до затылка, оказалась не такой резкой и сильной, как запомнилась ему. На этот раз он хоть и почувствовал прошедший насквозь раскаленный штырь, но смог не только проигнорировать его и даже остаться в сознании. Серия вспышек пронеслась перед глазами. Сердце забилось так сильно, что грозило пробить ребра. Моменты снова промелькнули среди других образов, опять трансформировавшись из одного и растворившись потом в другом. Напоследок перед глазами мелькнула мертвая космическая станция и чужой корабль в иллюминаторе. В воздухе внезапно стало слишком мало кислорода. Войтых почувствовал, что задыхается. Увидев его бледное, исказившееся от боли лицо, Лиля все-таки не выдержала, села рядом с ним на скамейку, коснулась рукой плеча и наклонилась, пытаясь заглянуть в глаза. «Ты в порядке?» — спросила она. Войтых очнулся и, наконец, смог вдохнуть полной грудью. «Они в лесу. Они в каком-то лесу». Он снова с надеждой посмотрел на Нева и Максима. «Здесь есть лес или лесопарк?» «Лес?» — переспросил Нев, задумавшись. Он прожил в Санкт-Петербурге всю свою жизнь, достаточно хорошо знал город, но не мог припомнить на Васильевском острове ничего похожего на лес. «Сомневаюсь». На всякий случай он тоже посмотрел на Максима. «Нет на Ваське никакого леса», — подтвердил тот. «Парки есть, но они небольшие, на лес не потянут». «С чего ты взял, что это лес?» Ваня, наверное, впервые в жизни не обращал внимания на то, как заботливо его сестра гладит Войтыха по плечу. «Опиши подробнее». Войтых закрыл глаза, пытаясь разобраться в ворохе видений и образов и восстановить картину. «Там была дорога, довольно пустая, двухполосная. Слева забор, за забором много деревьев, очень много деревьев. Он свернул на обочину через встречную полосу к этому забору и лесу за ним. Там еще были дома, невысокие такие, унылые. Да, с одной стороны дороги лес за забором, с другой ряд невысоких домов». Максим сосредоточенно нахмурился, пытаясь поймать за хвост догадку, мелькнувшую где-то на окраине сознания. Место, описываемое Войтыхом, почему-то казалось ему очень знакомым. С одной стороны унылые дома, с другой — лес с забором. Справа дома, слева — забор. Только для него это всегда было наоборот. Справа забор, слева дома. По улице Беринга он часто возвращался домой, ехал от Малого проспекта до Наличной. Человек, похитивший Сашу, по всей видимости, двигался в обратном направлении. «Это не лес», — Максим посмотрел на Войтыха. «Это кладбище». «Сюрприз, сюрприз», — лаконично прокомментировал Ваня. 30 октября 2012 года, 0:12. Смоленское православное кладбище, Васильевский остров. Никогда раньше она не думала, что в мире бывает так холодно. Жуткий, леденящий холод пронизывал до костей, заставляя еще почти бессознательное тело дрожать крупной дрожью. От него немели и руки, и ноги, и спина. Лицо почему-то жгло адской болью. Еще не открывая глаз, Саша попыталась пошевелиться, чтобы хоть как-то изменить положение тела и немного согреться. Однако первые же попытки к оглушающей головной боли добавили еще и тошноту. Чувствуя, как к горлу подкатывает отвратительный ком, Саша замерла, заставляя себя дышать медленно и глубоко. Ни боль, ни тошнота не прошли, но стали хотя бы переносимыми. Саша попыталась вспомнить, что произошло. Она вышла из отеля. Внешне совершенно спокойная, как будто только что не заявила, что уходит из группы. Но как только за ее спиной захлопнулась тяжелая металлическая дверь, все ее спокойствие словно рукой сняло. Злость и обида нахлынули с новой силой, заставляя сердце биться быстрее, руки дрожать, мысли путаться. Стремительным шагом она дошла до машины и прислонилась к ней спиной. В таком состоянии ей нельзя было садиться за руль. Она достала из сумки сигареты, пытаясь одновременно прикурить и найти ключи от машины. «Девушка, огонька не найдется. Она обернулась, замечая идущего к ней мужчину. Уличный фонарь светил ей в лицо, мужчина же все еще был в тени, поэтому она не могла рассмотреть его. Но голос был ей незнаком. Саша протянула ему зажигалку, одновременно нажимая на кнопку открытия двери на брелоке, но не удержала ключи в правой руке. Они с едва слышимым стуком упали на асфальт. Саша наклонилась, чтобы поднять их, и тут же почувствовала, как к лицу прижалось что-то мокрое и холодное, пахнущее очень знакомо. Хлороформом. Она дернулась, но мужчина крепко прижал ее спиной к себе, отрезая все пути к спасению. Последней мыслью стремительно угасающего сознания было то, что после хорошей дозы хлороформа она рискует больше не проснуться. «Твою мать! Кто использует хлороформ в 21 веке?» Тяжело прорычала она, открывая глаза. «Я же сдохну сейчас». Несмотря на то, что по специальности Саша была анестезиологом, она с трудом переносила даже самые современные, рассчитанные специально для нее дозы препаратов. А уж древний хлороформ, которого она вдохнула неизвестное количество, был для нее тем более опасен. Она лежала на мокрой земле, уткнувшись лицом в холодный камень. По всей видимости, от него так и жгло кожу на лице. Онемевшие руки были связаны за спиной, веревка больно впивалась в запястье. Саша повернула голову, пытаясь разглядеть пейзаж вокруг. Но даже от этого легкого движения перед глазами все поплыло. Она находилась в каком-то лесу. Вокруг росло очень много деревьев, верхушки которых терялись в темноте ночного неба. Однако, кроме деревьев, здесь было что-то еще. Присмотревшись, Саша разглядела несколько покосившихся крестов. Значит, она на кладбище. Но это точно не лютеранское кладбище, то она знала очень хорошо. Это место на него не походило. Задержав дыхание, Саша повернула голову в другую сторону и сквозь неплотную стену деревьев увидела пробивающийся изредка свет уличных фонарей. Где-то рядом проходила дорога. Если похититель не увез ее с острова, то это могло быть только Смоленское православное кладбище. Оно располагалось недалеко от лютеранского, но занимало гораздо большую площадь и было еще более заросшим. Вариантов, кто ее похитил, у Саши было немного. Вернее, всего один. Вряд ли она могла понадобиться кому-то, кроме того самого некроманта, которого они искали. Возможно, он не рискнул тащить ее на лютеранское кладбище, поскольку был велик риск наткнуться на полицию. Они наверняка искали его где-то рядом. «Чёрт!» — пробормотала Саша, наконец разобравшись в том, что произошло. Тут же перед ней возникли чьи-то ноги, обутые в мужские ботинки на толстой подошве. «Очнулась?» Поинтересовался тот же самый голос, что просил у нее прикурить. «Помогите мне сесть, ужасно холодно». Саша понимала, что ей лучше не злить некроманта. Он может убить ее одним лишь уколом или даже царапиной, если успел прихватить свой яд. Но страх сковывавший ее наравне с холодом, заставил слова прозвучать скорее как приказ, чем как просьбу. Мужчина усмехнулся, взял ее за капюшон куртки и дернул вверх, приводя в полувертикальное положение. Бабушкин металлический кулон, превратившийся в кусок льда, коснулся кожи под одеждой, заставив Сашу сдавленно охнуть. От такого резкого изменения положения тела в пространстве в глазах потемнело, а тошнота накатила с новой силой. Саша сжала зубы, понимая, что ее вот-вот вывернет наизнанку. Почему-то сейчас, прекрасно осознавая, что ей угрожает, она была больше всего озабочена попытками удержать содержимое желудка в себе. Кое-как отдышавшись, она снова огляделась. Насколько она помнила, на этом кладбище по вечерам часто выгуливали собак. Кто-нибудь из собачников мог стать тем шансом на спасение, от которого она сейчас не отказалась бы. Она ушла из отеля около 9 вечера. Если с тех пор прошел час-полтора, то сейчас наступило как раз самое время для прогулок с собакой. Ей нужно было всего лишь как-то дать о себе знать, попробовать добраться до освещенного места. Однако уже через мгновение это показалось ей поганым планом. Судя по общему состоянию, ноги едва ли будут хорошо ее слушаться. А со связанными за спиной руками ей вовсе далеко не убежать. «Слушайте, я уже старовата быть вашей женой или кого вы там себе создаете, сказала она, когда мужчина, нервно ходивший взад вперед по дорожке, приблизился к ней. «Насколько я помню, самой старшей вашей жене не было и 23, а мне 28 на днях стукнет». «Страшно?» — поинтересовался в ответ мужчина. «Но я же не идиотка, чтобы не бояться», — честно призналась Саша. Она действительно боялась, но не так сильно, как следовало бы. Словно безумный холод от промозглой земли, на которой она сидела, и постоянная борьба с тошнотой не оставляли сил ни на что другое. Она вовсе не считала, что нужна ему в качестве жены. Саша видела фотографии его жертв и здраво оценивала свои внешние данные. Но она не понимала, зачем он похитил ее. Отомстить за то, что они нашли похищенных девушек? Тогда почему она? Ее ведь даже не было в том подвале. Первой на глаза попалась. Но почему сразу не убил? Некромант явно чего-то ждал. Он мерил шагами тропинку, периодически останавливаясь и к чему-то прислушиваясь. Саша тоже прислушивалась. Но вокруг было тихо, даже птицы не перелетали с ветки на ветку, и ветер не шелестел еще не до конца облетевшими листьями. Саша прикрыла глаза и попыталась немного помолчать, чтобы справиться с тошнотой и головокружением. Но так становилось только страшнее. «Цистит, пиелонефрит и пневмонию я себе уже заработала», — снова сказала она, открывая глаза. «Можно мне теперь хотя бы на скамейку сесть?» «Заткнись», — вдруг прошипел мужчина, к чему-то прислушиваясь. Саша тоже попыталась услышать что-нибудь, кроме шума в ушах, клацания собственных зубов и мертвой тишины старого кладбища. Ей показалось, что где-то далеко взвизгнули тормоза. И тут же хлопнули 4 двери автомобиля. То же самое услышал ее похититель, потому что мгновенно насторожился, подошел к ней, рывком поднял с земли, держа за куртку, чтобы она устояла на плохо слушающихся ногах. «Позови их!» — приказал он. «Кого?» — не поняла Саша, задохнувшись от резкой боли во всем теле. «Тех, кто за тобой приехал». Все сразу стало понятно. Он забрал ее, но как-то дал понять остальным, где их искать, поэтому и не убил сразу. Они нужны ему все. Не только она. «Пошёл ты!» Сквозь зубы процедила Саша. Сильный удар по лицу на мгновение оглушил ее. «Позови», — я сказал. «Войтех!» Крик разорвал тишину кладбища. Мужчина отпустил ее, и она тяжело упала на землю, зарывшись лицом во влажные гниющие листья, перестав слышать все, что происходит вокруг, сосредоточившись только на том, чтобы не задохнуться и не потерять сознание. В это время у одного из входов на кладбище 4 ее друзей и 1 муж настороженно остановились, услышав ее голос. «Чего мы ждем? Она там, я ее слышал!» Максим спрятал ключи от машины в карман и шагнул на территорию кладбища. «Полиция скоро будет здесь. Может, нам стоит их дождаться?» Неуверенно глядя на темные стволы деревьев, предложила Лиля. За те несколько минут, которые они на машине Максима ехали от одного кладбища до другого, Войтых успел все таки позвонить Дементьеву и коротко описать ему ситуацию. Тот даже не удивился, просто велел им никуда не лезть и ждать его. Но Войтых сбросил звонок, ничего так и не пообещав. «Саша, это может стоить жизни», — заметил он сейчас, снова доставая из кобуры пистолет и снимая его с предохранителя. «Если мы сами туда пойдем, это может стоить жизни нам всем». Неф покачал головой. Впрочем, его тон не был похож на тон человека, пытающегося удержать кого-то от необдуманного поступка. «Вы идите по тропинке», — велел Войтах. «А я обойду и присоединюсь к вам с другой стороны». «Мы типа приманка?» — недовольно хмыкнул Ваня. «Просто сделайте это», — раздраженно велел Войтах. «Ничего не спрашивайте, не спорьте, просто делайте, как я говорю». Сказав это, он сошел с тропинки и растворился в темноте среди высоких зарослей каких-то кустов и трав. «Ладно, хватит», — бросил Максим. «Идемте». Все вместе они отправились вглубь кладбища, туда, где им послышался Сашин голос. И Саша и ее похититель заметили их еще издалека. В ночной тишине звук их шагов был особенно хорошо слышен. Они осторожно пробирались с освещенной стороны, и Саше без труда удалось различить между деревьев четыре фигуры. «Какого чёрта вы претесь все?» — мысленно выругалась она. «Он же наверняка подготовился». «Саша!» «Максим?» — едва слышно прошептала она, мгновенно узнав голос мужа. «Заткнись!» — велел некромант. Он отступил в тень, чтобы его не было видно, оставив Сашу лежать на земле одну. После освещенной улицы идти в темноте было не очень комфортно. Глаза никак не могли привыкнуть к почти полному отсутствию света. Фонарей в этой части кладбища не было, поэтому продвигаться приходилось практически на ощупь. Мусор и обломки камней на земле то и дело цеплялись за ноги. Вокруг стояла такая тишина, что каждый слышал только свое дыхание и шелест листвы под ногами. Лежащую на земле Сашу они увидели, только подойдя почти вплотную. Все четверо синхронно бросились к ней и попытались одновременно и поднять, и развязать, а Максим еще и ощупывал ее, чтобы проверить на предмет телесных повреждений. «Ты как? Жива?» — спросила Лиля, пока ее брат воевал с веревками. «Он здесь». Вместо ответа Саша нервно оглянулась. Теперь, когда она была не одна, страх, до этого скрывавшийся за холодом, проявился в полной мере. «Он где-то здесь». Ваня наконец-то справился с веревками, и она смогла обхватить Максима за шею. «Всё, всё, тише», — пробормотал тот, поцеловал ее в висок и крепко прижал к себе, пытаясь согреть, потому что она все еще дрожала от холода. «Как трогательно», — прокомментировал голос из темноты, заставив всех обернуться. «Рад, что вы пришли. Было бы очень утомительно собирать вас по одному». Они по-прежнему не видели ни его фигуры, ни его лица, слышали только голос. Похоже, некромант не очень любил публичность. Долгие речи тоже оказались не в его стиле. «Развлекайтесь», — лаконично велел он, но уже не им. Темнота вокруг них ожила и зашевелилась. Было слышно, как осыпается земля, как ломаются под чьим-то весом ветки. Отовсюду доносилось чьё-то затрудненное дыхание, похожее на хрип. Ваня и Лиля вытащили из карманов телефон и включили фонарики. Слабый свет выхватил из темноты 8 медленно приближающихся с разных сторон фигур. Было трудно разглядеть их как следует, но ни Ваня, ни Неф не сомневались, что это те самые мертвые бомжи и мертвые девушки, чьи тела они так и не нашли в могилах. «Не задавайте вопросов», — он сказал. «Просто делайте, как я говорю», — он сказал. Раздраженно пробормотал Ваня. «Неф, не пора ли чуток колдануть?» Неф, как и в прошлый раз, закрыл глаза, сложил перед собой руки в молитвенном жесте и что-то зашептал. «Что это за хрень?» Максим, непонимающе, оглянулся по сторонам. Теперь, когда 8 фигур приблизились, медленно сжимая кольцо вокруг 5 человек, стали заметны следы разложения на их лицах. Мерзкий запах разлагающегося мяса перекрыл запах дождя и гниющих листьев. Саша почувствовала, как снова начинает кружиться голова и крепче вцепилась в Максима. Появившаяся на небе луна немного разогнала мрак. Теперь они видели и самого некроманта, стоящего в нескольких шагах от них, и всех 8 зомби. В этот момент Нев закончил бормотать, выкинул на этот раз обе руки в стороны и что-то крикнул, что, судя по реакции, понял только Сашин похититель. Торжество на его лице сменилось удивлением, и он подался вперед, увидев, что его зомби остановились, повинуясь чужой воле. «Что? Ты не можешь!» — крикнул он, пытаясь подойти к ним ближе. Кто-то схватил его за плечо, останавливая. В затылок уперлось что-то твердое, металлическое и холодное. «Упокой их, или я снесу тебе голову», — пригрозил чей-то голос. Воспользовавшись замешательством, Максим буквально впихнул Сашу Лили в руки. «Уведи ее отсюда», — тихо велел он. Он понятия не имел, что здесь происходит, кто все эти люди, но здраво рассудил, что от него здесь будет больше толку, чем от двух женщин, одна из которых, к тому же, едва стоит на ногах. Лиля тревожно оглянулась на застывших, но тем не менее пытающихся сбросить с себя оцепенение зомби. Увести, на ее взгляд, было проще сказать, чем сделать. Она посмотрела на Нева, на его покрасневшее от напряжения лицо. «Идите», — велел он, — «только очень быстро». Быстро тоже было проще сказать, чем сделать, но Лиля все же заставила себя выполнить оба этих наставления. «Вам тоже следует уйти, я не удержу их долго». На этот раз Неф обратился к Ване и Максиму. «И бросить вас тут?» — удивился Ваня. «Нет уж, это как-то не по-пацански». Некромант обернулся к напавшему на него человеку. Он никак не ожидал, что их окажется пятеро, но, видимо, он просто неверно их сосчитал. Чеха Дворжика он узнал сразу. Тот приходил к нему в архив вместе с блондинкой. Прежде чем он успел что-либо сказать или сделать, Войтых повалил его на землю и прижал к ней своим весом, схватив свободной рукой за горло, а второй прижав пистолет к лбу. «Ты либо сейчас сам отпустишь всех, кого обратил», едва сдерживая клокотавшую внутри ярость, сказал он, «либо я убью тебя, поскольку это приведет к тому же результату». «Убьешь меня, тебя посадят», — возразил некромант. «И что с того?» Войтых усмехнулся. «Мне терять особо нечего. Если не убью, меня и моих друзей разорвут твои монстры». «Пустые угрозы, а тебе кишка тонка. Умение убить человека — это талант, которого в тебе нет». Некромант смотрел на Войтыха темными глазами и сейчас совсем не был похож на архивную крысу, какой показался тому в первую встречу. «Я же вижу по тебе. Ты никогда не убивал. Все когда-то бывает в первый раз». «У тебя ровно столько времени на размышления, сколько Неф сможет держать твоих зомби». «Я не отпущу их». «Стреляй!» — некромант расхохотался. «Они мои навсегда». Он показал Войтуху руку с печатью, похожей на ту, что тот уже не раз видел. Она была вытатуирована у него посреди ладони. «О, что же ты? Стреляешь?» В его тоне слышалась издёвка. Войтых смотрел в глаза маньяка и понимал, что тот не купится на его угрозы. И никого не отпустит. Оставалось только действительно выстрелить ему в голову. Но это оказалось сложнее, чем Войтых думал. Возможно, этот человек был прав. У него просто нет нужного таланта. «Войтых, печать!» — крикнул ему Неф. «Надо разрушить печать!» В тот же момент его руки опустились, и сам он обессиленно упал сначала на колени, а потом на четвереньки. Зомби ринулись к своим давно намеченным жертвам. В тишине кладбища раздался выстрел. Лиля и Саша уже почти добрались до выхода с кладбища, когда услышали его. Обе мгновенно замерли, посмотрев друг на друга. «Что это было?» — севшим голосом спросила Саша. «Кто-то стрелял. Войтых? Надеюсь, у него был пистолет с собой». Лиля обернулась, решая, что ей делать. Она уже вполне могла оставить Сашу одну, до машины Максима оставалось несколько метров, но не была уверена, что ей стоит возвращаться. Какую помощь может оказать безоружная женщина четверым мужчинам? Возможно, правильнее было бы дождаться полицию. Дементьев наверняка уже где-то поблизости. Словно в подтверждение ее мыслей, на дороге показались три полицейские машины и остановились прямо посреди улицы. Из них выскочили несколько мужчин во главе со следователем. «Какого чёрта? Я же велел вам не лезть!» Заорал он, правильно оценив ситуацию. Окинув Сашу внимательным взглядом, он добавил чуть спокойнее. «Жива? Молодец». Несколько полицейских уже двинулись вглубь кладбища, держа в руках оружие. Дементьев тоже снял пистолет с предохранителя и напоследок пригрозил девушкам. «Пойдёте следом? Пристрелю нахрен! Понятно?» Звонок Войтыха его действительно не удивил. Дементьев не верил в зомби и в то, что маньяку необходимо их подпитывать, но он уже привык с определенным доверием относиться к словам странноватого чеха. Когда тот сказал, что искать маньяка нужно возле кладбищ, Дементьев решил перестраховаться и выделил одного человека на наблюдение за многострадальным лютеранским кладбищем. Когда ему позвонили и сказали, что у ворот кладбища остановилась машина, и пятеро человек через дыру в заборе полезли внутрь, он даже не усомнился в том, кто это может быть. Просто велел полицейскому тихо проследить за ними, рассудив, что у Дворжика появилась какая-то новая информация, которой тот не спешит делиться. Поэтому, когда тот ему все-таки позвонил, Дементьев уже был наготове. Естественно, ни Саша, ни Лиля не собирались выполнять указания следователя. «Будь здесь. Ты едва на ногах стоишь», — велела Лиля, как только полицейские скрылись в темноте. Там был выстрел. Кто-то может быть ранен. Покачала головой Саша, держась руками за забор. А я врач. Тебе самой нужен врач. Силой мысли поможешь. У тебя даже аптечки нет. Огрызнулась Лиля, тем не менее подставляя Саше плечо. Вдвоем они снова поторопились к тому месту, где оставили своих друзей. Еще по дороге они услышали нервные выкрики. «Бросить оружие! Лицом на землю, руки за голову! Не шевелиться, пристрелю! Ноги! Ноги шире! Тут раненый!» — крикнул кто-то. «А тут труп! Давнишний!» Когда девушки подошли достаточно близко, они увидели, как один из полицейских настойчиво оттеснял Ваню, Нева и Максима в сторону. Другой в это время сидел над скулящим от боли некромантом, прижимающим окровавленную руку к груди, и говорил с кем-то по рации, выясняя, скоро ли будут врачи. Еще несколько человек осматривали мертвые тела, переглядываясь и приглушенно матерясь. Было видно, что они ничего не понимают и чувствуют себя не очень уютно, обнаружив отчасти разложившиеся трупы ночью на кладбище в количестве 8 штук. То есть трупов оказалось больше, чем живых. Дементьев в этот момент надевал наручники на Войтыха, который покорно лежал на земле и даже не пытался сопротивляться. Следователь рывком поднял его на ноги и повел к выходу. «Вот что ты тут устроил, придурок!» — раздраженно отчитывал он. «Теперь я вынужден арестовать вас обоих!» «Это была самозащита», — невозмутимо заявил Войтых. «Ага, он один, а вас четверо крепких мужиков, причем ты вооружен. Слышал про превышение допустимой самообороны?» «Что? Что происходит?» Лиля, мгновенно забыв про Сашу, растерянно посмотрела на Дементьева и Войтыха. «Вы чего сюда приперлись?» — заорал на них следователь. «Что за люди пошли? Никого не слушает». «Так, Силантьев!» — крикнул он одному из полицейских. «Вот эту темненькую, он указал на Сашу. «С нами в отделение. Мне нужны ее показания. Только сначала врача ей». «Не нужен мне врач, я всего лишь хлороформом надышалась», — отмахнулась Саша, прижимая руку к рту. «Слушайте». Максим посмотрел на Дементьева. «Это не подождет до утра? У вас тут...» Он махнул рукой на трупы. «Есть чем заняться». «А это еще кто?» Дементьев удивленно уставился на Максима. «Это Сашин муж», — спокойно пояснил ему Войтых, как будто не стоял сейчас со скованными за спиной руками. «Муж? Прекрасно. Поедете с нами. Силантьев, на самом деле...» — сказал он подошедшему, наконец, полицейскому. «Везите их всех в отделение. Этот...» Он кивнул на Войтыха. «И тот». Еще один кивок, на этот раз в сторону некроманта. «Арестованы. Остальные задержаны для дачи показаний. Поехали».